а ум – песнь благодати в сердце. Общение сердца с высшим миром. Молитва зарождается в сердце человека как осознание зерна духа, искры света нерасторжимой связи своей с высшим огнем, как воспоминание ее о существенной своей принадлежности к миру прекрасному, предвечной своей родине, откуда она когда-то отлетела и куда снова стремится возвратиться. Молитва – это собеседование чистого сердца со своим учителем обо всем сокровенно отрадном и прекрасном, что таится в глубинах его. Это возношение ему каждого трепета своего, самого радостного, самого возвышенного и чуткого. Это раскрытие сердца навстречу потоку благодати. Конечно, такая молитва не может быть о себе, но о благе других и о мире всего мира. Так молитва является непрестанным предстоянием пред Превышним, пред тем, который видит нас среди дня и ночи, который читает наши мысли ежеминутно. Что же может быть достойным приношением самому высшему духу? Конечно, лишь самое очищенное духовное устремление. Такая жертва есть жизненная потребность принести лучший цветок сердца к престолу величия. Мир огненный, 2.366. Именно молитва есть возгорание огня самого чудотворного, огня любви и преданности. Это есть высылание первой и последней своей мысли великому владыке сердца. Так молитва сердца является очищением и возвышением нашего бытия. Потому она так безусловно необходима, сколь необходим нам хлеб духовный. Никто не подумает, во что обратился бы мир без молитвы. Нужно облечься в непрестанную молитву. Такая молитва нужна теперь, когда земля потрясена ужасами. Мир огненный, 2.39.356. Но нечасто сердце молится словесно, молитва ведь язык сердца, и истинное его выражение – голос безмолвия. Но среди достижений оставь время для молчания духа. В это время я коснусь твоей сущности. Крупица великого молчания ведет к познанию служения. Листы Сада Мории, 1, 14 октября 22. Глубины сердца знают силу молчания. Можно проводить часы в устремлении, но существует молниеносная молитва. Тогда без слов мгновенно человек ставит себя в непрерывность сей цепи беспредельности. Листы Сада Мории, 2, 3 апреля, 1. Надо лишь пробудить в сердце огненно восхищенную вибрацию. Надо лишь дать струнам сердца зазвучать в самом сокровенном тоне и мелодии. Это наиболее сокровенная сердечная вибрация и есть аум, божественный звук, раздающийся сквозь вселенную, нуменозное первослово Востока, лейтмотив музыки сфер, который очищенное сердце постигает в моменты высшего расцветания всех недр своих, когда все человеческие помыслы и звуки умолкают, а говорит в откровении молчания лишь сердце. Когда начинает звучать сердце великий аум, трепет сердца беспредельности, песнь огня благодати, зов дальних миров, сердце начинает свое истинное сокровенное творчество в мире наивысшем. Звучание может быть неслышимо, как сердечное напряжение, ведь сердце поет, оно звучит и наполняет весь организм особой энергии. Само моление аум может быть и в сердце, но будет рождать те же излучения, как и громкое звучание. Аум звучит не как имя, но как понятие. Постигающий придет к звучанию, которое созвучит с музыкой сфер. Можно лишь редко услышать земным ухом это звучание сфер. Так пойдем туда, где звучит сама беспредельность. Аум, 33.80. Благословен и счастлив, кто воспитал непрестанное молитвенное звучание в сердце, у кого сердце есть истинный гармонизатор и очиститель окружающего мира диссонансов. Но сердечная молитва выражается не только в мысленном вознесении к Высшему, она выявляется также в каждом духовном воспламенении. Так и человек, мыслящий о прекрасном и творящий его в своей жизни, молится звуками и образами красоты. Наша обычная молитва выражается в нашем ежедневном труде, если труд является служением и приношением своего лучшего качества миру. Так молитва, с одной стороны, есть внутреннее умолкание перед великим делом, перед борьбой, перед подвигом, но она есть и сам подвиг, претворяющий и возносящий нашу жизнь и все окружающее. Ибо молитва всех молитв «Помоги нам не пройти мимо труда Твоего».